Агентство «Шлем и секс» по телефону, я вас слушаю. Я прапорщик, мне девушку. Сейчас будет. Милый, как ты хочешь, чтобы тебе было охуенно? Сначала скажи, кем ты работаешь? Я прапорщик. А, понятно. Сейчас тебе будет очень хорошо, милый голубочек. Сейчас я тебе разрешу украсть мою невинность. А, о, вот да. Вот ты ее воруешь. А, о. С нижним бельем. Раз, два. Тыришь у меня простыню. О, да. О, наволочку. Я прапорщик. Вот, все это пихаешь себе в мешок. А, о, да. Это классно. Заходишь ко мне на кухню. Я прапорщик. Пиздишь со стола плавленый сырок. Ах, цветочек у меня с подоконника. Так точно. Ты выходишь, и тебя не палит ни один полковник. Ни один рядовой тебя не сдает. О, да, да, да. О, я начинаю кончать. Ты еще раз хочешь украсть мою невинность. Но ее уже спиздили до тебя. Пидорасы! Лечь, встать, всем 10 отжиманий вне очереди. Да, мой милый, они уже получили 10 нарядов. Ох, как хорошо, я опять кончаю, раз, два. А теперь мне бы хотелось чего-нибудь еще спиздить, чего у меня еще нет. А чего у тебя еще нет? Не хочешь спиздить немного чести из моей попки? Да нет, говна у нас и в армии хватает. Ты не так меня понял, шалунишка. Я имею в виду честь из моей попки украсть, а не говна. А вот это давай. Заверни так, чтобы полковник не заметил. О боже, как мне с тобой хорошо. Я хочу разговаривать с тобой целые сутки. Нет, целую вечность. Скажи мне еще что-нибудь. Я вынужден вмешаться в ваш разговор, товарищ прапорщик. Но льготный лимит секса по телефону для инвалидов, членов их семей и прапорщиков и прочих членов уже закончен. Дальше надо платить по тарифу. Вы будете продолжать разговор? Что вы? Нет. Я что вам, богатый и умный? Я же прапорщик. До свидания. Честь имею. Всем вольно. Встать кругом. Шагом марш.